Междуглавье восьмое. Где-то между рукавами Персея и Ориона. Что-то шло не так. Озар Гор-Тейзул чувствовал это каждой клеткой своей кожи. С тех пор, как он казнил первого адмирала Узила Восцада и из числа его заместителей назначил нового Риса Найносшви, прошло совсем немного времени, а ему почти не удавалось уйти в стазис. Озар Гор сидел в расслабляющем бассейне, полном теплого молока Нуил, благословенных зувечным животных, необычайно предрасположенных его волей к дойке. Само собой, молоко Нуил для других людей было синтезированным, а его бассейн должен наполняться лишь настоящим молоком и обновляться каждый день, если правитель вдруг решит искупаться. Поверье гласило, что искупавшийся в молоке Нуил станет и сам благословленным зувечным. Озар Гортей не верил в такие глупости, но знал, что бассейн положен ему по статусу, поэтому не забывал время от времени его посещать. Обычно он и правда расслаблялся и приходил в благостное расположение, был склонен к щедрости, но не сегодня. Сегодня он чувствовал только злость. Не глядя на любящих друг друга красавиц из числа его служанок, уютно устроившихся на подушках прямо перед его взором, он смотрел дальше на цель их великого пути. Кажется, что Зувечный не хотел, чтобы они ее достигли. Рис Найносшви был казнен быстро. Он пытался добить остатки флота темных и потерпел поражение. Тогда Озар Гортей, посовещавшись с первым разведчиком Ваалом Рис-Зо, назначил первым адмиралом командующего 317-го ударного флота Кооса Тервоза. Тот прославился в нескольких сражениях ранее, но Узил Воз Цад его постоянно задвигал. Армаде был нужен адмирал со свежим взглядом. Однако Коос Тервоз совершил несколько непростительных и крайне неудачных вылазок в рукав галактики, полный флота врага, не полагаясь на данные разведки, и также был казнен. Хуже того, пришлось наказать и первого разведчика за то, что его протеже оказался дураком, да и он сам не смог обеспечить должного информирования. Думая о том, как казнил старшего сына первого разведчика за глупость отца, Озар Гортей в негодовании сжимал кулаки. Он не хотел наказывать любимчика, но не имел права оставить такой проступок без внимания. Дальше хуже. Еще двое адмиралов оказались бесполезными. Казалось, они все стали беречь флот и посылать в бой маленькие группы в надежде разобщить противника. Только вот результаты оказались обескураживающими. Враг, обладающий существенно меньшей численностью и суммарной мощью флота, неизменно выходил победителем из всех устроенных им засад у планет слабых рас. Защищать слабых – мерзость непонятная. Потери, конечно, были не столь велики, но сама стратегия на редкость идиотская. Разведчики не успевали обновлять сведения, а линия их контроля не сдвинулась ни на одну звезду вглубь рукава. На карте это выглядело ужасно, будто бы все корабли, вылетающие из межрукавного черного пространства в область, заполненную звездным веществом, пропадали, исчезали из Вселенной, словно падая в пропасть с обрыва. В итоге и тех двух дурных адмиралов он казнил, последнего прямо вчера. А утром его ждала новость, окончательно выбившая Озара Гортея из колеи. Первый разведчик Ваал Рис-Зо собрал всю семью и слуг, убил их всех, после чего покончил с собой, оставив написанную кровью близких записку уходящего к Зу Вечному. Примечание: записка уходящего к Зу Вечному – раскаяние перед правителем, которое пишет нерадивый слуга – в надежде смертью избавить свой род от позора коллективным уходом из жизни. «Будь ты проклят, дурак Ваал Ризизо! Сейчас, когда в тебе больше всего нуждаются, Зуул, ты решил показать благородство, а ему теперь придется назначать и нового первого разведчика. Пошли прочь!» – он раздраженно крикнул в сторону девушек, целующихся и отвлекающих его от мыслей. «Выпороть всех троих! Отдать солдатам». упавших с пьедестала личных служанок первого командующего и оттого плачущих девушек уволокла стража. И правильно. Нужно знать, когда не до удовольствий. Почему они смеют наслаждаться в тот момент, когда он погружен в тяжкие думы о судьбе всей галактики? «Позвать ко мне первого генерала и управляющего колониями», — скомандовал он и погрузился в молоко. Густая, жирная, слегка прозрачная белая жидкость окутала его лицо и волосы. «Что он делает не так? Зувечный, дай же ответ. К тебе взывает твой раб. Сколько людей еще придется казнить, пока он не найдет того, кому судьбой уготовано покорить темных?» Озар Гортей закончил плавать и снова сел на удобный выступ с дальней стороны бассейна. Пока он плавал, кто-то убрал все подушки и выгнал музыкантов. Точно, правильное решение. Это бренчание по тепрозоли хорошо вводило в любовный транс, но сейчас ему требовались тишина и спокойствие. Примечание. Тепрозола – музыкальный струнно-духовой инструмент «Зуул». Надо будет наградить того слугу, который догадался обеспечить их. Впрочем, это лишь его долг, мог бы и сразу сообразить, что первому командующему не до развлечений. Так что лучше выпороть в качестве наказания, а в качестве награды можно взять его дочь к себе на ночь. Когда возникнет до этого интерес. Открылась широкая дверь, и в полумрак помещения, торопливо шагая, вошли первый генерал Миц Нор Воост Шви и управляющий колониями Низ Дагор Шви. Последний сильно сдал за прошедшие века. Видимо, нередко приходилось выходить из стазиса. «Мы прибыли по вашей воле», — склонившись ниже положенного, хором прокричали оба, встав напротив него на самом краю бассейна. «Отлично!» — чувствует гнев командира. Азар Гортеизул позволил себе на мгновение улыбнуться, но тут же снова сменил выражение лица на серьезно гневное. «Не время для удовольствий, и им не время расслабляться. Меня окружают бездари и предатели». Тихо и спокойно сказал он, но эхо разнесло голос по всему помещению. Даже отсюда он видел, как дрогнули колени у старика Ниса Дагоора. Хорошо. «Вчера я назначил адмирала Кирза Роус Молси первым адмиралом флота», так же спокойно продолжил он, сделав паузу. «Что вы думаете об этом человеке?» «Я думаю, решение мудрое, первый командующий». Согнулся еще ниже Низ Дагоор. «Молчать!» — крикнул Озар Гортеи, чуть ли не выскакивая из бассейна. «Я не давал тебе права оценивать мою мудрость. Я жду мнения о новом первом адмирале». Низ Дагоор Шви упал на колени и склонился лицом к молоку. «Пусть стоит так пока что». «Кирс Руус, мол, си опытный адмирал, но подлиза», — сообщил первый генерал. Он будет ждать от вас указаний и не станет принимать никаких решений. Его первая ошибка может стать фатальной, и он попытается представить все так, что просто выполнял приказ». Да, так Озар Гортей и думал. Так и думал. Его окружают дураки и предатели. Первый генерал Миц Нор Воост Шви был назначен ему в помощь еще прежним правителем, правителем исхода. Он был как бельмо в глазу, потому что Озар Гортеизул ничего в своей жизни не чтил так, как иерархию. И воля правителя была для него законом во всем и всегда, даже после его смерти. Если не придет приказ от нового правителя, отменяющий прежний, конечно же. Однако здесь за вечность от Зуши такого приказа можно не ждать. Тем не менее, первый генерал Миц Нор Воост был хорошим генералом и успешно управлял как десантными операциями, так и полицейским надзором в новых колониях. А еще он чтил его как командующего и при этом не боялся говорить. Хороший набор качеств. «Его следует казнить до того, как ошибется», — проговорил он медленно, обдумывая следующий шаг. «Но у меня нет достойной кандидатуры. Кто возглавит наши операции против темных?» Первый командующий, генерал Миц Нор Воост, упал на колени рядом с Нисом Дагоором и тоже склонил лицо над молоком, но не смея его коснуться. «Прикажите говорить». «Приказываю», — он кивнул. «Первый командующий, я готов подставить себя и свой род под казнь. Во славу Зву Вечного я считаю, что могу занимать сразу два поста до тех пор, пока последний темный вне Ши не утонет в собственной крови». «Его? Его в адмиралы?» «Хм, об этом Озар Гортей не думал. Впрочем, генерал и правда обладал хорошим набором качеств, а то, что никогда не управлял флотом, с лихвой компенсировалось тем фактом, что опыта в успешной стратегии борьбы с темными не имел ни один его адмирал. Пусть собирает их и командует. В конце концов, Озар Гортей уже решил, что наземных операций в этой войне не будет. Его цель – сжечь дотла все планеты темных, чтобы ни одного из них не осталось во Вселенной». Озар Гортеизул почувствовал, как молоко вновь наполняет его благостью. Не зря ли он отправил девушек к солдатам? Ничего, приведут новых. «Встань с колен, первый адмирал и первый генерал Митс Норвоост. Собери своих адмиралов и донеси им мою волю о твоем назначении. Сейчас я пойду развлекусь с женщинами, а потом уйду в стазис. Разбуди меня, когда будет готов твой план, и не смей задерживаться. Иди же!» Поднявшийся, но почтенно склонившийся новоиспеченный первый адмирал повторял: «Твоя воля – закон», пока пятясь не вышел из помещения. «Привести ко мне женщин и принести вина!» — крикнул Озар Гортеи и улыбнулся, глядя, как старик Низ-да-Гоор все еще продолжает стоять ниц. «Низ-да-Гоор, Шви, встань!» Тот поднялся, было видно, что ему это дается с трудом. «Ты верно служил, Зуул, но ты уже стар. Подбери себе замену, выбери в дар любые 10 планет в Ниши и отправляйся туда на покой со всей семьей». Если тот и не был доволен, то ничего не показал. Также, пятясь и также повторяя «твоя воля, закон», последовал к выходу. «Ах да! Передай мой приказ казнить бывшего первого адмирала Кирза Роус Молс Си. И еще перед своим уходом вместе с адмиралом Мидзом Нор Воостом подберите мне нового первого разведчика. Не хочу думать об этом сам». Прошло не так много времени, когда его вновь разбудили и пригласили возглавить совещание по новой стратегии, разработанной первым генералом, первым адмиралом Мидзом Нор Воостом. Это было хорошим знаком, старый вояка не должен его подвести. Придя в себя после стазиса и насладившись обществом женщин и семьи, он прошел в зал заседаний. Здесь было не так много места, как в зале диктата, но тот предназначался для собрания огромного числа людей из числа командиров флотилии и управляющих процессами. А тут собирались лишь избранные, верхушка. Войдя в зал, Озар Гортей застал там и Мидза Норвооста, и вновь назначенного первого разведчика Гияза Зильнуута. Последний склонился ровно так же низко, как и первый генерал, первый адмирал. Молодец, не подлизывается, но и не строит из себя невесть что. Выучка и иерархия – столпы власти, Зуул. Кроме них в зале находилось множество адмиралов, разведчиков и генералов. Сейчас все они стояли в низком поклоне, ожидая его приказа о начале заседания. Озар Гортей подошел к своему месту на возвышенности во главе стола и сел. «Приказываю начать», – скомандовал он. По его слову, все тут же сели, кроме Мидза Норвооста, оставшегося стоять, только почти выпрямившись. «Первый командующий, по твоему приказу я обдумал все варианты стратегии и нашел решение», — уверенно произнес тот. «Докладывай». Озар Гортей был доволен. «Если генерал-адмирал не подведет его, то почтение к правителю, назначившему того на эту должность, возрастет с и без того высочайшего уровня до уровня почитания Зу Вечного. Проанализировав все наши столкновения с противником, мы выяснили, что чем меньшими силами мы взаимно располагаем, тем больше нам сопутствует неудачи. Самой успешной стала битва, в которой мы потеряли весь авангард, но противник пожертвовал почти всем своим флотом. А в сражениях, где встречались два наших корабля на 10 кораблей с их стороны, мы теряли оба, не успев нанести никакого ущерба темным». Перед глазами Озара Гортеи появилась схема, где была представлена статистика. И правда, относительная доля потерь противника и доля сохраненного флота Зуул росла пропорционально масштабу сражения. «С чем связана закономерность?» – уточнил он с любопытством. «Все из-за их оружия. Большое число кораблей с нашей стороны успевает нанести им урон раньше, чем они разбивают нас. Просто физически они не могут уничтожать наш флот быстрее, а энерговооруженность большого числа наших кораблей преодолевает все их щиты». Во фразе таилась неприятная правда, которую Озар Гордей-Зул осознал тогда, когда враг разбил их авангард в миллиард раз превосходящий его массой. Технологии темных оказались на порядок более развитыми, оружие мощнее, скорость больше. Неприятная правда, но... Исходя из этого, мы смоделировали бой, в котором встретимся всем нашим флотом против флота врага, в 10 раз превосходящего того, что уничтожил наш авангард. Предлагаю посмотреть, первый командующий. «Показывайте», — приказал Озар Гор-Тей-Зул, и над столом возникла схема боя. Невероятного боя. В центре огромной плотной массой располагался флот Зуул, миллион огромных кораблей. Отдельные корабли не были видны в этой массе, а вокруг выстроились скромные флотилии врага, 100 000 мелких, но очень сильных корабликов. Было видно, как корабли противника бьют, но щит, окружающий флот, держал удары. Потом из шара флота стали вытягиваться щупальца, содержащие десятки тысяч кораблей и миллионы малых истребителей. По словам Мидза Норвооста, выходило, что их щит связан с основным флотом и оттого непробиваем. Щупальца прорывались сквозь противника, а потом распространяли щит дальше и дальше, круша врага им, как самым мощным оружием. Недолгая битва, эффективная тактика. Озар Гортей улыбнулся. «Мы считаем, что если соберем весь флот вместе и строем войдем в центр Империи Темных, они непременно дадут нам главное сражение. После того, как все их флотилии будут разбиты, наш флот разделится и уничтожит их до конца», — закончил свою речь Мицнор Воост. «Но нам надо собрать весь флот», — уточнил Озар Гортей. «Где и когда мы это можем сделать?» «Первый командующий», — встал и склонился новый первый разведчик. «Мы выбрали идеально подходящую звездную систему по нашему вектору движения. Кто-то должен будет развернуться, но в целом мы соберем почти весь флот там достаточно быстро». На экране загорелась одинокая звезда с планетами, одну из которых заселяла примитивная животная и растительная жизнь, а вокруг звезды было достаточно пусто, чтобы разместить весь флот исхода. Это значило, что нужно чуть-чуть отступить, но в целом план выглядел великолепно. «Приказываю собирать флот в выбранной точке. Я пойду праздновать и в стазис. Разбудите меня, когда мы будем готовы к началу вторжения в Империю Темных». Озар Гортей-Зул был благостен даже без молока. Зувечный благословил его. Судьба дала человека, который положит неши к его ногам.